Глава 9. 10 ноября 2007 года. Роуз. Жизнь первая. «Как ты, Роуз?» — спрашивает Девон, появляясь в дверном проеме моего кабинета. Я смотрела в пустоту, прямо сквозь него, по-настоящему. Никого не замечала, пока он не заговорил. «Что?» — заставляю глаза сфокусироваться, и Девон обретает форму. Высокий, полноватый в талии, улыбка широкая и яркая на фоне бледной кожи. Зубы блестят. Неуклюжий здоровяк с доброй и щедрой душой. В нашем отделе все любят Девона и его жену. Они всегда устраивают вечеринки и приглашают всех нас, планируют вылазки в бары. Социологи, да и вообще академики, те еще гадюки, бесчувственные и подлые, но только не Девон. Он шагает в мой кабинет, опускает руку на спинку одного из стульев для посетителей по ту сторону моего стола. «Что с тобой творится последнее время?» «Нет, правда. Ты сама не своя». «Нужно прекратить уходить в себя, пока я разговариваю с людьми, и безостановочно думать о документах на развод, которые лежат на кухонном столе под грудой почты. Возвращаясь вечером домой, я стараюсь эту кучу не замечать. Мне хочется снова стать собой». Обычный Роуз, а не разведенный Роуз, потерянный Роуз. Не знаю, Девон, просто со мной все в порядке. Он смотрит на меня так пристально, будто не верит. Мои коллеги все еще не знают о Люке, я им не рассказываю. Девон вздыхает. Итак, в следующий четверг всем отделом идем выпить. У меня вырывается смешок. Не то я ожидала услышать. Девон настолько весомо произнес свое «и так», будто собирался завести серьезный разговор, а не просто пригласить выпить. «Да, я не знала. Кажется, я была немного не в себе. Ты обязательно должна пойти. Почему бы нам не отправиться вместе? Я зайду за тобой и...» «Я знаю, что ты делаешь, Девон». «Неужели? И что же?» «То же самое, что делаем все мы, когда беспокоимся о студентах. Стараемся отвезти их в консультационный центр. А ты хочешь отвезти меня выпить?» Наступает черед Девона смеяться. «Может и так. Но, похоже, тебе не помешает развлечься, понимаешь? Повеселиться. Тебе пойдет на пользу». На миг во мне вспыхивает надежда. Это один из тех драгоценных моментов, когда в душе оживает предвкушение новой жизни. Оно загорается внутри, как яркое солнце, согревая тело. Но его тут же смывает сомнение. Сомнение, что терзает меня всегда. Я не верю, что без Люка когда-нибудь буду счастлива снова. Мой брак разрушен, и мои сомнения гораздо сильнее, чем эти мимолетные мгновения надежды. Сомнения могучи, будто суперзлодей, укоренивший где-то глубоко в моем разуме свою ложь. Улыбка Девона, добрая, обнадеживающая нас обоих, придает мне сил произнести следующие слова. «Хорошо, в четверг я буду здесь, у себя в кабинете, ждать, когда ты за мной зайдешь, и мы отправимся выпить». Девон расплывается в улыбке, от уха до уха. Сияет, как фонарь, как маяк. И я думаю, а почему бы и нет? Почему бы не пойти за этим дружелюбным светом? Кто знает, Роуз Наполитана? Возможно, что-то хорошее поджидает тебя прямо за углом. Но затем, когда коллега поворачивается и, уходя, бросает через плечо «Увидимся в четверг», суперзлодей, что скрывается в глубинах моей души, объявляется снова, смеется злобным вредительским смехом и гасит весь свет, что подарил мне Девон. В четверг в ресторане людно. Я брожу взад-вперед, пытаясь понять, не ошиблась ли, позволив Девону меня сюда затащить. Мы подходим к длинной мраморной стойке бара, и мой коллега Джейсон, эксперт по поведению религиозных общин и всяким культам, салютует бокалом пива. «Привет, Роуз! Где ты пряталась весь год?» Девон обнимает меня большой рукой и сжимает плечо. «Что принести тебе выпить?» — спрашивает он, спасая меня от ответа Джейсону. Вопрос ставит в тупик. В минуты грусти я никогда не пью, потому что от этого только сильнее тоскую. Я почти забыла, какую выпивку предпочитаю. Может, олд-фэшн? Девон кивает и наклоняется к стойке, чтобы привлечь внимание бармена. Джейсон наблюдает за мной, видимо, все еще ожидая ответа. «Скоро вернусь», — обещаю я и направляюсь в дамскую комнату. В телефоне полно непрочитанных сообщений, наверное, от мамы. Она за меня переживает, звонит каждый день, проверяет, как я. Я перестала перезванивать, потому что отвечаю всегда одинаково. Мне грустно и одиноко, я тоскую. Вместо мамы я звоню Джилл, но та не берет трубку. «Джилл, если ты не занята, приходи спасать меня в Мейзен, пожалуйста». Девон убедил сходить выпить с нашим отделом, и я уже жалею. Наверное. Дамы толкаются в очереди к кабинкам. Склонившись над раковиной, я смотрю в широкое позолоченное зеркало, и у меня случается одна из вспышек. Тех, что мне хочется разлить по бутылкам и выпить до дна, особенно когда я подавлена. В отражении я вижу женщину, привлекательную, даже красивую, с отличной прической, профессора, но из тех, что следят за модой. Прежде чем я успеваю передумать, нащупываю на дне сумки помаду, наношу на губы и возвращаюсь к бару, где Девон, Джейсон, а с ними Бренди, Сэм, Уинстон и Дженнифер, мои уважаемые коллеги, болтают с каким-то незнакомым мужчиной. «Привет, ребята, рада всех вас видеть!» Широко улыбаюсь я. Раздается дружное «Привет, Роуз!» и Девон вручает мне бокал. Делаю большой глоток, тепло окутывает горло, как бы подтверждая, пойти в бар было правильно, Роуз. Ты выходишь в мир, снова становишься человеком. Женщиной, которая красит губы помадой, тусуется с коллегами. Профессором, модным профессором. Девон кивает на незнакомого мужчину, и я смотрю на него по-настоящему. «Вы не встречались раньше?» — спрашивает нас Девон. Что-то мелькает в глубинах памяти, слабое воспоминание вырывается на поверхность. Секунду я не понимаю, но затем вглядываюсь в незнакомца, в копну темных волос, ясный взгляд карих глаз, узнаю его и протягиваю руку. «Нет, мы не встречались, я Роуз». Мужчина улыбается, приподняв лишь уголок рта, бросает на меня лукавый взгляд и берет протянутую руку. «А я Оливер», — заявляет он с прекрасным британским акцентом. «Оливер из Лондона, как ты понимаешь», — объясняет Девон. Оливер смеется, и я смеюсь. Мы хохочем так, будто коллега отпустил самую забавную шутку на свете. «Он взял год творческого отпуска», — продолжает Девон. «Преподает на кафедре литературы». Мой разум и тело считают, что Оливер великолепен. Но сама мысль странная, запретная, ведь он не Люк. За этой мыслью возникают следующие, более обнадеживающие. «Роуз, ты можешь считать другого мужчину великолепным. Ты разводишься. Тебе позволено думать о подобном». Эти новые мысли не просто задерживаются. Они превращаются в нечто более прочное, начинают шириться, успокаивать и исцелять, даже после того, как мы разнимаем руки.